Глава 26. Всадники съехали с дороги, поднимая пыль, которую тут же подхватывал ветер. В грудь Чарльза развернулось несколько револьверов. Красный как рак от невыносимой жары, лейтенант подъехал к крыльцу. Чарльз отпил воды из ковша и чуть опустил руку, прижимая ее к ребрам, чтобы скрыть дрожь. Он уже где-то видел этого молодого офицера из армии Союза, только не мог вспомнить где. «Добрый день, сэр», – сказал лейтенант. Его голос слегка сорвался. Чарльз не стал смеяться и даже не улыбнулся. Нервные или неуверенные в себе люди часто действуют, не задумываясь. «Добрый день», – ответил он с вежливым кивком. Его взгляд скользнул по лицам всадников. Четверо были настолько юны, что, скорее всего, даже еще не брились. Двое отвели глаза. Эти были не опасны. Своим молчанием Чарльз вынудил молодого офицера заговорить первым. «Второй лейтенант Приво, Джорджтаунский драгунский полк, к вашим услугам». «Капитан Мэйн, кавалерийский легион Уэйда Хэмптона, к вашим услугам». «Могу я поинтересоваться, сэр, что офицер мятежников делает рядом с потомком?» «Мне не нравится слово «мятежники», сэр, но я охотно отвечу на ваш вопрос. Два дня назад сбежал мой раб, которого я привез с собой из Южной Каролины. Должно быть, отправился искать вожделенной свободы на земле Янки. Я пытался догнать его, но теперь вижу, что опоздал. Его уже и след простыл». Лейтенант заметил двух привязанных лошадей. «Вижу, вы отправились в погоню не в одиночку». «Да, мой первый лейтенант в доме. Отдыхает». «Где же, черт побери, он видел этого зеленого юнца?» «Вы сказали, ваш раб сбежал?» «Эти бунтовщики не отказывают себе в роскоши. А, лейтенант?» Ухмыльнулся щербатый капрал с огромным драгунским револьвером. «Дурной взгляд у этого типа», – подумал Чарльз. «Да и револьвер такой, что может запросто в клочья разнести. Надо бы за ним последить». Не реагируя на ехидные слова капрала, Чарльз, как ни в чем не бывало, ответил лейтенанту. «Да, и теперь чертовски зол. Вот-вот, из-за того и война». Не унимался капрал. «Хотите, чтобы негры вам и дальше сапоги чистили? А вы бы своих черных девок трахали, когда вам вздумается, и...» Лейтенант оборвал его и уже хотел отчитать за грубость, как Чарльз вдруг резко швырнул черпак на землю и заявил. «Лейтенант Приво, если вы прикажете вашему человеку слезть с седла, я отвечу на его замечание тем способом, который ему будет понятен». Он свирепо посмотрел на капрала и потянулся к эфесу сабли. Возможно, глупо было так блефовать, но если бы эти парни почувствовали его страх и действительно спешились, они бы наверняка обыскали ферму. И тогда миссис Барклай пришлось бы худо. «В этом нет необходимости, сэр», – ответил Приво. «Мой капрал будет молчать». Щербатый что-то проворчал, со злостью уставившись на Чарльза. «Признаюсь, я отчасти разделяю ваши чувства, капитан». Уже более расслабленно продолжал лейтенант. «Я родом из Мэриленда. У моего брата там ферма, и двое его рабов тоже сбежали. Когда набирали этот отряд, почти треть ребят отказалась давать присягу и уволилась. Меня уговорили. И если уж я согласился, то должен исполнять свой долг». Его настроение, как флюгер на ветру, вдруг снова изменилось. «И все-таки я никак не могу избавиться от ощущения, что мы с вами где-то встречались. Точно не в Мэриленде». Память Чарльза наконец выстроила нужную цепочку. «Вестпойнт». «Бог мой, да! Вы...» «Выпускник 57-го года. Меня отчислили как раз перед вашим выпуском». Приво помолчал. «Пришлось пройти по Кентерберийской дороге после первого же года. Не справился с учебой. Конечно, мне бы хотелось закончить курс. Мне нравилось там. Ладно, загадка разрешилась. Если вы не возражаете, мы бы хотели вернуться к цели нашего появления». «Разумеется. Мы преследуем одну женщину, контрабандистку. По нашим сведениям, она незаконно вывезла медикаменты из округа и направилась как раз сюда. Мы обыскиваем все дома вдоль этой дороги». «Женщина-контрабандистка?» – сдержанно рассмеялся Чарльз, надеясь, что получилось убедительно. «Сэкономьте время, лейтенант. Я здесь уже около часа и могу дать вам слово, что в этом доме таких точно нет». Приво явно колебался. Револьверы всех янки из его отряда по-прежнему были направлены на Чарльза, и капрал старался больше остальных. «Слово офицера и выпускника академии». Смело добавил Чарльз, моля Бога, чтобы его небрежный тон придал убедительности тщательно подправленной истине. Прошло несколько секунд. Приво вздохнул. «Не сработало», – подумал Чарльз. И что они теперь? Капитан Мэйн, я верю вашему слову и благодарю вас за помощь. Вы вели себя как настоящий джентльмен. Нам нужно проверить еще много мест, и вы сэкономили наше время». Он сунул саблю в ножны, выкрикнул приказ, и отряд поскакал обратно к дороге, свернув на юг. Чарльз машинально поднял черпак с водой и прислонился к столбику крыльца, чувствуя, как подкосились ноги.